Часть девятая. Окончание царствования Анны Ивановны. Еще в 1732 году Анна Ивановна гласно объявила, что наследство престола после нее должно перейти в мужское потомство племянницы ее, дочери старшей сестры императрицы Екатерины Ивановны, герцогини Мекленбургской. Муж последний, Карл Леопольд, в свое время приобрел репутацию тирана, был прогнан выведенными из терпения мекленбургскими подданными и осужден имперским сеймом. Он был таким же плохим семьянином, как и правителем. Первая жена не вынесла его дурного нрава и начала процесс о разводе с ним. Еще не был покончен этот процесс, как герцог посватался к русской царевне. Находясь в зависимости от дяди, Петра I, царевна Екатерина по его воле вышла за мекленбургского герцога, но скоро не ужилась с ним, как и первая его супруга. В 1719 году она от него удалилась в Россию вместе с малолетнюю дочерью Елисаветою Екатериною Христиною. Дочь эта в 1733 году, за месяц до кончины своей матери, была принята в лоно православной церкви и наречена Анною Леопольдовною. Лишившись матери, принцесса осталась на попечении тетки, императрицы Анны Ивановны, которая любила ее как родную дочь до тех пор, пока принцесса, достигнув совершеннолетия, не стала выказывать в своем характере черты, которые не совсем нравились тетке. Принцесса не обладала ослепительной красотой, но была миловидная блондинка, добродушная и кроткая, вместе сонливая и ленивая. Она не любила никакого дела и проводила праздно часы с любимой фрейлиной Юлианией фон Менгден. Императрица, хотя не переставала любить племянницу, стала отзываться о ней неодобрительно. Но так как другой ближайшей родни у императрицы не было, и в случае ее смерти престол мог достаться цесаревне Елисавете Петровне, которую Анна Ивановна не терпела, то государыня торопилась найти племяннице жениха, чтобы доставить ее потомству и своему роду наследство престола. Немецкая империя заключала в себе богатый запас принцев и принцесс для брачных связей в России. Отыскивать подходящего жениха для принцессы Анны Леопольдовны отправлен был шталмейстер Левенвольд. В Вене он подпал под влияние императорского дома и по указаниям, полученным оттуда, остановил внимание на принце Брауншвейг-Бевернском, сыне сестры супруги императора Карла VI. Это был молодой человек, едва вступивший на жизненное поприще. Его родные, император и императрица, уговорили его согласиться на предложение Левенвольда, и он дал слово прибыть в Россию и поступить в русскую службу. Он явился в Петербург, был обласкан императрицей, определился в русское войско и участвовал с Минихом в турецкой войне. Несколько лет в столице обращались с ним как с будущим женихом племянницы Анны Ивановны, но браком медлили, считая принцессу не достигшую зрелого возраста. Между тем у Берона возникла мысль женить на принцессе Анне Леопольдовне своего старшего сына Петра и тем проложить своему потомству путь к русскому престолу. Берон привык встречать безграничную преданность императрицы, но она уже несколько раз заявляла, что предоставляет племяннице свободу располагать своим замужеством. Всем при дворе стало заметно, что принцесса Анна Леопольдовна не слишком-то любила намеченного ей в женихи принца, и это придавало Берону смелость подставить на его место своего сына. Но если принцессе мало нравился навязываемый ей теткою жених, то к Петру Берону она чувствовала равнодушие, которое вскоре превратилось в отвращение по мере того, как Петр Берон надоедал ей своими ухаживаниями. Берон не смел противодействовать принцу Антону Ульриху Брауншвейгскому, потому что боялся раздражить против себя австрийский императорский дом. Он полагал для себя надежду в том, что сама принцесса покажет нежелание выходить за принца, и он таким образом избавится от соперника сына. Государыня вовсе не знала о намерениях своего любимца и поручила ему выведать от принцессы, расположена ли она выходить за принца Антона Ульриха. Берон говорил об этом с принцессою и услыхал такой ответ, что она не терпит брауншвейгского принца и лучше ей положить голову на плаху, чем выходить за него. Берон на первых порах должен был перед государынею показывать вид, что так же, как и она, недоволен упрямством принцессы. Затем Берон обратился к придворной даме и любимице императрицы Чернышовой, урожденной Ушаковой, дочери начальника тайной канцелярии, сообщил ей о желании жены сына на принцессе и поручил ей расположить к этому принцессу. Чернышова начала об этом речь принцессе и услыхала такой ответ, какого уж никак не хотелось услышать Берону. Принцесса с негодованием напомнила о низком происхождении Берона и дала понять, что ее достоинство оскорбляется подобным предложением. «Я много думала и испытывала себя, во всем готова слушаться императрицу и соглашаюсь выходить за брауншвейгского принца, если ей так угодно». Чернышова сообщила ответ императрице, не сказавшей ей, что ходатайствовала за Беронова сына. Брак принцессы с брауншвейгским принцем состоялся в июле 1739 года. С тех пор Берон возненавидел новобрачную чету и при удобном случае рад был ей делать неприятности. Что касается до принцессы, то, ставши женою нелюбимого человека, она продолжала оказывать к нему холодность. Впоследствии принцесса укоряла кабинет министров, устроивших этот брак, в политических видах. Зная, что между супругами нет любви, Берон, может быть, из чувства мщения, хотел раздуть между ними несогласие, чтобы насолить им обоим. Желая избавиться от постоянного наблюдения над собою любимца императрицы, принцесса испросила у тетки государыни назначить 80 тысяч рублей для устройства особого двора для нее и ее супруга. Но Берон убедил принца брауншвейгского отказаться от такого намерения, представляя ему, что тогда он будет находиться в зависимости от своей жены, которая его не любит. А в доказательство того, что она его не любит, Берон открыл принцу Антону Ульриху, что принцесса отвечала ему, Берону, когда он по поручению императрицы говорил о браке с принцем. Берон в это время начал расходиться с Остерманом. До того времени полной искренности между ними не было, но Остерман дорожил благосклонностью такого могучего лица, каким был Берон. В последнее время Берон в разговорах с приятелями обвинял Остермана в двуличности и хитрости. Иными словами, Берон раскусил, наконец, Остермана и стал остерегаться его, хотя и был уверен, что в том высоком положении, в каком сам находится, Остерман не в силах повредить ему. Берон сошелся с другим человеком, недавно возведенным на высокую степень. Это был Алексей Петрович Бестужев, заступивший в кабинете министров место казненного Волынского. Алексей Петрович был сын Петра Михайловича Бестужева, бывшего некогда управителем двора в Курляндии и любимцем Анны Ивановны, впоследствии потерпевшим от нее опалу. Алексей Петрович посвятил себя дипломатическому поприщу, но в царствовании Анны Ивановны несколько лет держали его в тени. Когда он находился резидентом в Гамбурге, донос, поданный ему Милошевичем Красным на смоленского губернатора, дал ему возможность выдвинуться. В 1734 году Алексей Петрович был переведен из Гамбурга в Данию. Кабинет-министр князь Алексей Михайлович Черкасский негодовал на Бестужева, который дал ход доносу Милошевича Красного. И впоследствии этого родственник кабинет-министра, смоленский губернатор, был сослан в Камчатку.